На рассвете пахнет порохом и мочой. Ворон не поет, он смеется. Он смеется над черепами, что все еще дрожат, словно знают, что у них больше нет неба. Клянусь своей честью, что буду защищать свою родину с отвагой, тишиной и яростью. Я буду невидим, когда враг наблюдает. Я стану громом, когда атакую, и тенью, когда исчезаю. Я не ищу славы, я ищу победу. Я не боюсь смерти, ведь она часть моего пути. Мексика, если я погибну, то с лицом к врагу и заглушу. Teniendo siempre en mente, quedaré. ¡Oh!